Ратмир вот понял сразу, с чего надо начинать поиски девочки. Олег не догадался. Есть от чего разозлиться на себя. Ведун, робко позвал его мальчишка. Чего тебе? Не убивай меня, ведун. Не трогал я твою раду, клянусь. А то, что я тебе там у колодца кричал, не могу я тебе про нее рассказать. Тогда уж лучше. Лучше убивай их. По соплям, которые двумя ручейками текли из ноздрей Ратмира, Середин сразу понял, что вовсе это не лучше, и мальчишка вот-вот сломается или что-то придумать успел. «Почему же ты мне не можешь сказать? Сам же сказал, что веришь мне, что признал ведуна, значит, ты мне все сказать можно». «Вот потому что ты ведун, и не могу сказать». Картинно вздохнул отрок. «Лучше убивай». «Быстро или медленно?» Олег решил пока подыграть ему и достал нож. «Можно нос тебе отрезать и подождать, пока ты соплями истечешь, верная смерть. А можно по капле кровь тебе выпускать, прыщи резать. Что выберешь?» «Олег, поклянись, что не тронешь ее», — попросил Ратмир. «Как же я буду клясться, когда не знаю, о ком речь?» Развел руками ведун, потом изобразил прозрение. «Ба! Да она, наверное, нежить ночная. Вот ты и не хочешь мне, охотнику на нечисть, о ней рассказывать, так?» «Так», — еле слышно шепнул мальчишка. «Значит, я просто обязан из тебя правду вынуть, и ты все равно расскажешь». Олег попробовал остроту ножа на волосе, остался доволен. «Знаешь, какие крепкие мужики у меня все рассказывали? О, не чета тебе! Так что даже и беспокоиться не о чем. Обычно становятся разговорчивыми, когда третий палец отрезаю. Особенно крепкие атаманы. Ну, конечно, до пятого-шестого держатся, но совсем без пальцев скучно жить, понимаешь? Тем более, что после пальцев я примусь за уши, глаза. Не губи!» Затрясся Ратмир, и ведун почти с ужасом уставился на темное пятно, расплывающееся по штанам отрока. «Слабый я! Один палец отрежешь, я все и расскажу. А тогда зачем резать? Не трогай ее, ведун, пожалуйста!» «Кого же это ее?» И Ратмир начал говорить. Сначала медленно, потом все быстрее, все откровеннее. «Книжки чародейские у меня не от нее, я сам грамоте выучился, не только нашей. Это когда у нас греческие монахи жили, я им хлеб таскал потихоньку от бати. И книги также достались. Один мужик их принес, украл, наверное, где-то. Я на хлеб и сменял. Стал читать, а там колдовство. Все расписано, как наговоры составлять, как чары накладывать. Вот только не получалось ничего. Почему, не знаю. Может, перевел неверно. Попадаются же и такие слова, которых монахи не знали. Да и откуда им знать, если колдовства чураются? Одним словом, надеялся я с помощью этих книжек сильным стать. И не для того, чтобы зло творить, ведун. Не обязательно же чародеи злые. Вот хоть тебя взять. А еще защититься я хотел, потому что сам из этой деревни знаю, что от детей тут много всего скрывают. Говорить никто не хочет, а творится жуткое. Так рад был, когда мы уехали. А батя меня чуть что обратно одного отправил, да еще с первым попавшимся проходимцем. Справедливо-то, Олег?» «Он же не знал, что тут творится». Попробовал Середин вступиться за Добрыню. «Я ему все рассказывал, но он не верил. Батя вообще ни во что не верит, кроме как в коня нечто да лук. И вот пришли мы сюда». Ратмир даже зашмурился, вспоминая. «Ночью я, как в книжке написано, пошел в поле духов вызывать. Страшно, но я себя пересилил. Читал всякие наговоры, ничего не вышло. А как уже домой пошел, встретил ее. — Да кого же? — поторопил Олег. Ему было интересно, чем это вранье завершится. Однако и день уже заканчивался. Хоть бы имя называл. Не знаю я ее имени. Она примерно моего возраста, чуть постарше, может быть. В белом платьице, очень красивая. Косу любит то заплетать, то расплетать. Она такая красивая, ведун, что у меня в сердце в пятки ушло, но не от страха, а от... Ратмир замялся от чувств. Ухмыляясь, подсказал ему Олег. Мальчик все разыграл, как по писаному. Надо же, как хорошо задумал. Они со Сфирью действительно выглядели примерно догодками. Конечно, чародейка куда самостоятельнее, и сопли у нее из-под носа не текут. Но для наивной детской любви имеется прекрасная почва. Любой ведун должен растаять и заплакать, не сходя с места. Олег, может, статься и поверил бы, если бы не Рада. — Да, от чувства, — скромно подтвердил Ратмир. Она заговорила со мной, спросила про книги. Я испугался, конечно, а то есть не сильно, но ведь ночь, а у нас в деревне таких нет. Я все рассказал о себе, а она мне о себе. Мы подружились, стали видеться ночами, болтать. Она обещала мне помочь во всем разобраться, в книгах, то есть. — И кто же она такая? — Она, ведун, не трогай ее, она ни в чем не виновата, просто она дочь нашего Умруна-чародея. Когда их дом сжгли, он же там вместе со всей семьей был и... — Ну, хватит! Олег навис над Ратмиром, приблизил нож к его лицу. Или ты мне будешь говорить правду, или пеняй на себя. — Я правду говорю, — заныл отрок. — То есть она мне так о себе сказала? — Нет мне дела до Асфири. Скажи, где Рада? — Асфирь? Ратмир замер с открытым ртом, даже позабыл про нож. — Так ты ее знаешь, а я решил имени не выдавать. Потому что если колдун узнает имя, то он все, что хочет, может сделать с этим человеком. Но ты ее видел? Где Рада? Олег окончательно вышел из себя. Он взял дрянного мальчишку за волосы и начал слегка постукивать его затылком о березу. Где Рада? Где Рада? Не знаю, не трогал я ее. Чтобы ненароком не прибить парня насмерть, Середин нервно обошел вокруг дерева, по пути от души пнув два других. Опять вперил взгляд в Ратмира. «Я бы тебе поверил, стервецу, складно ты врешь. Но когда я входил в дом, то слышал твой голос. А на стенах были рисунки с сажей, очень похожие на те, что я видел в твоей книге. Но главное — голос. Я тебя слышал. Перестань же брать, не вреди себе. Не было меня там. Затрясся Ратмир, увидев в глазах Олега свою скорую гибель. Не было. И не рисовал я сажей ничего такого. Клянусь, Олег, матерью покойницей клянусь. Вот, я вспомнил. Когда я в тебя камень бросил, не в себе был, обиделся на тебя. Пригрозил тебе своей знакомой чародейкой. Она не сильнее тебя намного казалась, вот и пригрозил, от обиды не всерьез. А потом побежал в осинник, где мы с ней часто встречались, и опять ее там видел. Да, как раз тогда. Хочешь, я найду Асфир, и она тебе все подтвердит. Ты только ее не трогай, пожалуйста. Олег со вздохом опустился на корточки. Ну что за бред? Только что так складно врал, так хорошо все придумал, а теперь вот Асфирь свидетелей зовет. Надо же такую глупость изобрести. — Пусти меня, дядя Олег! — тихонько заревел отрок. — Невиновный я ни в чем. Я тебе помогать хочу, только Асфирь не трогай. Она хорошая, добрая. Ну, не кромсать же его ножом в самом деле. Но Олег в сердцах перерезал веревку и пошел, широко шагая к деревне. Сзади тут же послышались торопливые шаги Ратмира. Не отставал почему-то. — Дядя Олег, я со Сфирью поговорю про Всеславу и про Раду. Если она что-то знает, то расскажет обязательно. А я сразу тебе передам. Ладно, дядя Олег, только не трогай ее. Она хоть и нежить, а хорошая. Она нам помогать станет. — Цыц! — приказал Середин. — Иди, говори с ней. И спроси заодно. Зачем она мне сказала, что это ты Раду забрал? Ратмир остановился, будто налетел на столб. Скоро его редкие всхлипы остались далеко позади.